शंकर प्राण भल्लवे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षा देहि च नमस्तुते माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनोत्रयम्। According to the Greek system, Benares, Kashi, is not on the planet. It is placed on the trident of Shiva. Согласно системе Вермани, Бенарес – это не место, не географическая локация на Земле. Бенарес располагается на трезубце Шива. The trident is not opposites, but it also has a third dimension, the Sakshi. For example, the two eyes, that is opposite, duality. But the third eye is the non-duality, the no mind. So the trident represents all the three. These two eyes are also the third eye. That is why it is called trident. And that is the symbol of Shiva. It is freedom from the mundane, in spite of the fact that you can still remain in the mundane for practical reasons. И это значит отсутствие противоположности. Не просто противоположности, а присутствие третьего измерения, Сакши, свидетеля. И тоже также два глаза, которые есть в человеческом теле, они символизируют двойственность. И третий глаз символизирует выход из этой двойственности, третье измерение. Поэтому Тришу есть символ прекращения двойственности и выхода в другое измерение. What you missed? You missed something? What? Which one? See, I said Tришу means not only the two eyes, for mundane purpose, but also the third eye. И хотя это двойственность, это разделение, оно остается присутствующим, потому что оно необходимо нам для повседневной, мирской, светской жизни. Тем не менее, трезубец символизирует выход за его пределы. The middle one is longer, the two are left. The two are the two eyes for the mundane purpose in the dimension of duality. Third eye is the most sacred. It is freedom from the mundane, freedom from the opposite, freedom from the divisions and duality. That is third eye. So that I have seen it right. So you find there are two arrows. And the third eye is in the middle, and it is little longer, representing this third eye. And the other two representing these two eyes. Трезубец имеет три зубца, три стрелы. В середине самая длинная, она длиннее, чем две остальные. Таким образом, две стрелы по бокам, которые чуть меньше, они символизируют два глаза, которые столь полезны и необходимы нам функционирование в повседневной жизни, в техническом мире, в мирском бытии. А все-таки намного важнее этого – это выход за пределы этого измерения и доступность истинному измерению. И именно это измерение символизирует третий зубец, который чуть выше, чем остальные. Вы видите?